Глава первая. Везучая. «Думаешь, кого толкового пришлёт?» — спросил Дин, неуклюже плюхнувшись на контейнер. Металлопласт, трущийся металлопласт через прослойку мелкой пыли, издал примерзкий скрежещущий звук. «Не-а», — не поворачиваясь к приятелю, поморщилась Айся. Сидела на парапете, подтянув одно колено к себе, и смотрела вниз. «Опять салак». Излюбленный Айси пункт наблюдения в терминале «Альфа», заставленный всевозможным барахлом пешеходный переход над ангароподобным залом, нравился ей тем, что позволял рассматривать всех, кто прибывает на станцию и отправляется с неё. Нагруженные боксами гравиплатформы силами искусственного интеллекта лавировали в людском потоке, почти поровну поделённом на серые спецовки техников и подсобных рабочих и тёмно-синюю форму военных. Орбитальная станция гильдии под названием «Альфа» находилась в одном маленьком шаге от захолустья и была создана для удовлетворения нужд расположенных в секторе сырьедобывающих колоний. Месторождения в своём большинстве приближались к концу цикла, поэтому гильдия выделяла на их обслуживание не так уж много средств, но следила, чтобы оставшиеся на планетах и астероидах оборудование не разграбили ушлые пираты. Охраной территории и занимался патруль. Исследования в области астрогеологии практически не проводились, новых людей на работу на действующих добывающих комплексах массово не набирали и огромных денег не сулили. Мало перспективно. Так что патрульные на станции имели лучшее снабжение в сравнении с остальными, но всё равно не могли похвастаться бонусами, которые полагались военным в динамично развивающихся секторах. К тому же риск был выше. В густонаселённых местностях вольные искатели лёгкой добычи старались не появляться. Себе дороже, а вот район Альфы им казался очень привлекательным. Патрульный фрегат с экипажем в дюжину человек часто мог противопоставить пиратскому судну, развалюхе, собранной из нескольких корпусов, уродливому конструкту с батареями трофейных орудий, лишь свою скорость. Удирать и вызывать подкрепление, которое наверняка не успеет к моменту нефиксируемого в официальных логах прыжка корабля бандитов в гипер, самый распространённый вариант развития событий. Однако Айси попадала и не в такие передряги. Из-за того, что не всем фрегатам удавалось скрыться от дальнобойных пиратских пушек, климат в личном составе патруля был напряжённый. И руководство в лице полковника Петерса ещё 10 лет назад приняло решение о постоянной ротации экипажей. На каждый рейд команды набирались заново. Заодно учась взаимодействовать и работать вместе в любой комбинации. Закрывать товарищей собственной грудью не требовалось, но и откровенных подстав не случалось. Если б не текучка, коллектив давно уже бы сложился. Без потерь не обходилось, и примерно раз в квартал на Альфу прилетало пополнение. Чаще из тех военных, у которых не срослось со службой в нормальных местах. Но и тут многие новички не приживались, филонить не позволяли, иерархия была давно выстроена. Впрочем, никто не держал. В последнее время полковник Петерс не досчитывался людей больше из-за увольнений, чем из-за столкновений с пиратами. Хотя неравный бой с бандитами и без серьёзных ранений побуждал к уходу на гражданку. Рапорты на перевод начальник Альфа не принимал. В целом, Айси такое нерадостное в общепринятом понимании положение вещей более чем устраивало. Пиратов она совершенно не боялась, а рейды казались приятно щекочущей нервы игрой. За время службы лишь раз её команде пришлось посетить лазарет. Причём для каждой штурмовика всё обошлось лёгкой травмой и шрамом на плече, с удовольствием демонстрируемым всем новоприбывшим не то для хвастовства, не то для устрашения. «Где они их отрыли?» Со вздохом разочарования посетовал Дин, заметив четвёрку незнакомых военных, которые держались кучкой и явно ожидали встречающих. Там же, где и нас. Усмехнулась Айся и соскользнула со своего насеста, разом перемахнув через низкие перила. Приземление на пол зала — представление эффектное, но для служащих Альфы — привычное. Айси регулярно нарушала законы физики даже не потому, что хотела обратить на себя внимание, а потому что могла. И вообще, редко задумывалась о своих отличительных способностях, отвыкла от сравнений. «Старший лейтенант Блэр!» — поприветствовала новичков Айси, получив таки удовлетворение от их закономерно удивленных взглядов. «Полковник распорядился сопроводить вас». «Младший лейтенант Липовский». Быстрее всех отмер парень со светлыми волосами, ровесник Айси, или чуть старше. Глаза его и брови казались бесцветными, а заострённый нос — хищным. «До него тоже по воздуху надо добираться, да?» «Не, это только для избранных», — ответил запыхавшийся Дин, успевший добежать от перехода до центра зала за пару минут. «Зато можно получить дополнительный паёк», — подмигнула Айси. Ее довольствие было другим. Перепадали и несинтезированные продукты. «За мной!» Не то чтобы Айси чувствовала право командовать в силу превосходства, просто так было заведено. Служила не первый год, имела не одну боевую награду и числилась на хорошем счету у полковника. «Блэр у нас везучая». Пока новенькие догоняли Айси, Дин проводил традиционный ликбез. Диалог велся на фоне непрерывного гула оборудования и гомона голосов. Сослуживец говорил негромко, но шедшая метрах в семи от них Айси прекрасно слышала каждое слово. Все хотят попасть с ней в рейд. «Я б тоже был не против», — задумчиво произнес Липовский. Глаз на затылке у Айси не было, но она точно знала, что взгляд младшего лейтенанта сейчас сфокусирован на ее обтянутой форменными брюками пятой точке. «Забудь», — зловещим шепотом отрезал Дин. «Она не такая». «В смысле?» — явно не впечатлился угрозой Липовский. «Не человек». Самый главный факт об Айсе был выдан не менее торжественным тоном. «Ксена, что ли?» В голосе Липовски почувствовались скользкие нотки брезгливости, и Айси на ходу обернулась, чтобы посмотреть на его лицо. Потом. Дин моментально замолк. Обсуждать Айси в буквальном смысле за ее спиной и ссориться с ней считалось плохой приметой. Как и перегибать палку со сплетнями. На Альфе все знали, что Айси принадлежит к другой расе, хотя внешне ничем не отличается от человека. Обычное, довольно симпатичное для девушки лицо, рост на 5 сантиметров выше среднего, спортивная, но вполне женственная, пусть и не хрупкая фигура, выделяющаяся разве что повышенной гибкостью. При этом сослуживцы без зазрения совести пользовались преимуществами расы Айси, прекрасно развитой интуицией, выносливостью и физической силой. Присутствие Айси в команде практически на 100% гарантировало благополучное возвращение из рейда. Иными словами, везучая. В действительности история была несколько запутаннее, чем ее изначально преподнес полковник Петерс, окрестив Айси Дору Блэр, затесавшейся на забытую гильдии станцию представительницей другой расы. Девочка 6 месяцев от роду, обнаруженная в лаборатории, занимающейся нелегальными генетическими разработками, была гибридом человека и рионца, расы, обитающей на планете Рион. Никто не стал глубоко копать, чтобы узнать, удалось ли ученым-подпольщикам полноценно скрестить 2 генома. Но на произвол судьбы ребенка не бросили, удостоверились, что здоровье Айси в норме, и отдали приемную семью. Естественно, супружескую пару оповестили о происхождении девочки, подписали все существующие в человеческом мире согласия, снабдили всей необходимой информацией о рионцах и обязали привозить дочку на плановые медосмотры. Вдруг в процессе взросления всплывут новые нюансы, опасные не только для Айси, но и для окружающих. Правда, рионцы не были замечены в излишней агрессии по отношению к людям и обладали равным по уровню интеллектом. Родители отнеслись к поставленной задаче со всей ответственностью, хотя по-прежнему воспринимали Айси как человека. Просто потому, что не умели иначе. Да и дочь первое время во всем походила на среднестатистического ребенка. Однако папа и мама решили подстраховаться, и факт удочерения и происхождения скрывать не стали. Стоило Айси достигнуть сознательного возраста, ей начали активно рассказывать о планете Рион и ее жителях. Аборигены ничем, кроме примитивного общественно-политического строя, не отличались от других малоразвитых человекоподобных народов, если бы не их умение менять облик. Точнее, рионцы превращались в крупных псовых, чем-то напоминавших вымерших на Земле волков. Следствием их звериной формы становились многие характерные повадки и черты. Любовь к уединению, уютным небольшим пространствам, некоторая замкнутость. Айси по-настоящему доверяла лишь родителям. На самом деле не выделяли ее из массы. Ничего из ряда вон выходящего. Зато проявились физические отличия. Но максимумом метаморфоз Айси стали когти на руках вместо ногтей. Впервые это случилось неожиданно, во время неловкого падения, и прежде всего испугало саму Айси. Ничего красивого и приятного она в когтях не увидела. Более того, поняла, что неосознанное частичное превращение потенциально угрожает окружающим. Поэтому Айси стала разбирать свои чувства и инстинкты на составляющие, чтобы избежать подобного в будущем, и к совершеннолетию полностью взяла процесс под контроль. С того дня Айси конкретно этой способностью никому не навредила. Она вообще о своих отличиях от людей не распространялась по своей инициативе. Обычно всем было достаточно знать лишь, что Айси родом с другой планеты и имеет несколько иной геном. На занятиях разницы не замечали ни преподаватели, ни другие ученики, ведь ее умственные способности находились на том же уровне, если не выше, что и у остальных. Мама много времени уделяла образованию дочери. В силе Айси превосходила даже мальчиков, а ловкость и скорость оставались вне конкуренции. Так что в любой компании все довольно скоро понимали, что задирать новенькую себе дороже. Первая на агрессии никогда не проявляла, тратить время на подобные игры казалось глупым. Хотя нередко отвешивала ехидные ремарки и могла упереться лбом в вечном конфликте между «хочу» и «надо». Хорошей успеваемости низкая дисциплина не способствовала. Однако Айси не очень любила, когда мама расстраивается, и старалась не перегибать палку в неповиновении. В остальном Айси выделялась лишь за счет своей независимости и сопряженных с ней выходок. Не признавала авторитеты не только заводил, но и старших. Именно поэтому родители с легким сердцем отпустили ее в военную академию, искренне надеясь, что суровые вояки смогут усмирить крутой нрав Рионки. Тем более, что законодательством были предусмотрены льготы при поступлении для представителей отличных от людей рас, в принципе, в любое учебное заведение. Однако Айси не видела себя офисной служащей, не представляла, что проведет жизнь в обнимку с документами или цифрами. Для научной деятельности не хватало усидчивости. Айси могла при желании разобраться в формулах и закономерностях, но желания у нее как раз и не возникало. Делала необходимый для оценки минимум. Так что военная служба казалась предпочтительней. Помимо внешней эстетики и, можно сказать, романтики дальних миров, привлекала возможность проявить свои способности. К тому же Айси в глубине души жаждала ощутить настоящую опасность. Рисковать в обыденной жизни не имело смысла, слишком неразумно. Или вообще неадекватно. Сложный характер не мешал, учеба давалась Айси легко. Физические данные и высокий интеллект вкупе с инстинктивным пониманием, когда преподавателям лучше не досаждать, позволили окончить академию с отличием. А вот при распределении на службу ее ждало жестокое разочарование. К сожалению, начальники военных баз не рвались брать к себе фактически представителя другой расы. Ксенофобия в человеческих умах жила на уровне рефлексов, и даже абсолютно стандартная внешность, сверкавший высокими баллами аттестат и безупречные рекомендации Айси никого переубедить не могли. Обязательных квот для ксеносов, как в случае с обучением, у патрульных не существовало. Айси даже начала подумывать пойти в агентство, занимающееся рекрутингом телохранителей и наемников, хотя прекрасно понимала, чем это чревато. Родители тоже пытались помочь, подыскивали варианты на гражданке. Но после бесконечной череды отказов удача, наконец, повернулась к Айси лицом. Очевидно, полковник Петерс тогда испытывал небывалый кадровый голод. Взял Айси на Альфу при условии, что новенькая не будет распространяться о своем сомнительном происхождении. И так атмосфера не очень, еще только ксеноса для полной гармонии не хватало. Но толпы желающих служить на станции не наблюдалось, тем более не стояли в очереди кандидаты с такими характеристиками. В итоге недальновидная затея полковника вышла боком, и секрет Айси продержался нераскрытым всего 3 месяца. До первой серьезной заварухи, когда понадобилось и чутьё, и скорость, и даже когти. Однако после сильного шока никакого негатива у сослуживцев сей факт не вызвал, а 21-летняя Рионка сначала стала центром внимания, экзотика, а вскоре превратилась во всеобщую любимицу. По праву, собственная жизнь всегда дороже. Плечом к плечу с Айси шанс сохранить ее повышался. Айси чувствовала тот самый момент, когда лучше сматывать удочки. Или, наоборот, вела за собой экипаж не только к победе над кучкой пиратов, но и к наградам. Питерс не скупился на поощрение, чтобы хоть как-то поднять боевой дух. В непростых условиях не до предрассудков. Связанные с иной расой заморочки никого не смущали и довольно быстро перестали привлекать внимание. В близкие друзья после односложных ответов не набивались, в любовники тем более. Привыкшая к уединению, а в военной академии у нее была своя комната, как у ксеноса, Айси получила переделанную бытовку в качестве каюты и не испытывала дискомфорта от проживания в крошечном помещении. Однозначно лучше, чем в казарме. Согласно положению гильдии, Айси получала повышенное жалование и насыщенную витаминами еду. Но ей не завидовали. Поди разбери, какой рацион положен рионцам, чтобы так ретиво прыгать и бегать. В общем, за 4 года все привыкли. А пополнение старались своевременно инструктировать, чтобы новички лишний раз не нарывались. Айси все в принципе нравилось, нашла свое место. Пусть и не блистала подвигами и медалями на всю галактику, но уже не за горами маячило звание капитана. В 25 очень и очень неплохой карьерный рост. Ее успехи радовали родителей, которые искренне гордились дочерью. Мама, конечно, скучала, ведь у Айси редко находилось время отправить ей послание. С годами дистанция между ними росла, но разобраться, что тому виной, никто из них не пытался. На службе общения при замкнутой натуре хватало, причем отстраненно дружеского, иного Айси и не искала. Приятнее было наблюдать за другими, а не вариться в гуще событий. Единственное, что омрачало удовлетворение жизнью, так это сны с повторяющимся сюжетом не то кошмарного, не то эротического содержания, которые появились несколько месяцев назад. Айси хватал сзади и лапал какой-то бугай, а затем кусал за шею. При том, что Айси не отличалась малым ростом, и на растиражированный в сети образ тщедушных рионок не походила абсолютно. С измальства, работавшая над самоконтролем Айси, меньше всего любила чувство беспомощности. Потому решила, что ее ночные грезы такие являются кошмарами. Однако организм считал иначе, реагируя на воображаемые прикосновения остро и странно. В повседневности Айси с подобным не сталкивалась. Все это явно было как-то связано с происхождением Айси, но ни ресурсов, ни желания выяснять причины безобразий у нее не было. Как начались, так и пройдут. Скорее всего. Тем более, что в среднем ночи Айси проходили спокойно и совершенно без сновидений. Или она, как и многие люди, просто забывала их после пробуждения. Приняв ежевечерний душ, Айси направилась в каюту. Идти нужно было через ряды близко стоявших друг к другу двухъярусных коек в казарме. Обычно она медлила до самого отбоя, слоняясь по постепенно пустеющим коридорам станции. Ей нравилось наблюдать, как замедляется течение жизни. Зато не нравилось отсутствие загородок в общей душевой. Ради немногочисленных представительниц слабого пола быт менять не планировали. «Эй, Блэр, у тебя есть персональное гнездышко?» К неудовольствию Айси Липовски выделили место у выхода, и новичок не преминул воспользоваться шансом цепануть старшую по званию. «Пригласишь?» «Валяй», — скривилась Айси, смерив назойливого человека презрительным взглядом. «Но сначала положи меня на лопатки». С других коек послышались смешки. Вероятно, Липовски уже рассказали о превосходстве Рионки, потому энтузиазм угас вместе с улыбкой. А Айси, наградив его уничижительной ухмылкой, проскользнула через приоткрытую дверь в свою каюту. Она давно поняла, что в глазах людей выглядит довольно привлекательно, причем больше в плане телосложения, хотя и лицо тоже вряд ли отталкивало, его черты были вполне правильными. Из существенных внешних отличий у Айси только росли на шее волосы, прятать которые помогали дозволенная женщинам в армии стрижка до плеч и легкая волнистость шевелюры. По правде говоря, в военных на такой станции, как Альфа, привлечет любая женщина из-за острого дефицита последних. Хотя большинство страждущих обычно сразу сливалось после банального предложения поспаринговаться. Понимали, что шансов победить Рионку нет. Об этом предупреждали бывалые. Ася веселилась тому, что желающие попытать счастье с Ксеносом все же находились. Она могла без особого напряга отправить их в нокаут несильным ударом. Но обычно противостояние заканчивалось без травм и вмешательства сослуживцев. Существовало ли на самом деле явление, противоположное ксенофобии, ксенофилия? Айси не вникала в суть проблемы, просто потому что лично у нее никаких проблем не было. После уверенного отказа никто дальше не настаивал. А скабрёзные шуточки? Норма для преимущественно мужского коллектива. Избыточная концентрация тестостерона, постоянный стресс — и не такое услышишь. Айси вяло и по ситуации остроумно огрызалась, если слышала поддёвки и замечала сальные взгляды. Общие душевые тому способствовали, но сослуживцы давно уже все уяснили и поднимали тему забавы ради. Недвусмысленные намеки касались не только ее, но и других представительниц прекрасного пола на станции. Вероятно, потому что на Альфе на 10 мужчин приходилась одна женщина. К тому же Аси по-прежнему входила в число самых молодых. В отличие от большинства, поступила сюда на службу сразу после академии. Однако, несмотря на максимально схожую физиологию, люди в сексуальном плане Айси не волновали абсолютно. Не было отвращения, безразличия. Еще в академии Айси в порядке эксперимента по сближению братских рас пыталась встречаться с проявлявшими симпатию сокурсниками, но ничего путного не выходило. Хотя Айси не могла сказать, что плохо к ним относилась. В итоге ее стали считать асексуалкой, но и это не отражало настоящего положения вещей, ведь Рионка в теории не должна была испытывать влечение к людям. Никакого травмирующего опыта от близости Айси в итоге не получила, но и хоть какого-то удовольствия тоже. Неловкость после первых раз не исчезала, посторонние запахи мешали сосредоточиться, а извечное желание партнеров произвести на Айси впечатление и вовсе раздражало. Секс ее вообще не интересовал, в нем не было смысла. Пока не появились сны, Айси уже подумывала, что они стали беспокоить ее как раз из-за длительного воздержания и тотального отсутствия выхода энергии. Конечно, оставался вариант найти себе соплеменника, и если медики классифицировали пол Айси правильно, то она являлась дарующей, то есть той, кто может родить ребенка. Значит, ей был нужен зачинающий, второй рионский пол. Сама идея беременности, как ни странно, казалась Айси неприятной. Она не представляла себя в будущем заботливой матерью и женой. Но если регулярная половая жизнь является залогом здоровья, то почему бы, собственно, ее не организовать? Увы, у идеи были существенные минусы, поскольку мимолетные встречи с рионцами в космопортах и на перевалочных базах провоцировали скорее отторжение, даже брезгливость. Что-то животное и бесконечно далекое от самой сути Айси виделось в условно похожих на людей гуманоидах. Из-за этого мысли о поисках любовника среди дикарей, с которыми в лучшем случае удастся найти общий язык в постели, заходили в тупик. Лишь во сне Айси была готова на все ради одного из них, что немало раздражало. На его же шкафоподобные бородатые зачинающие вызывали совсем не восхищение и возбуждение, как предполагалось природой. К счастью, сны случались не так часто, и Айси не нервничала. Она в целом редко нервничала и в передрягах во время рейдов сохраняла невозмутимость, за что и зарабатывала дополнительные очки у сослуживцев и самого полковника Петерса. С первого дня на Альфе Айси стала любимицей доктора Элфорда, который привечал Рионку в лазарете и следил, чтобы все протоколы, касающиеся здоровья единственного на станции Ксеноса, соблюдались. «Ну, что прислали?» Фрэнк глянул на поднос через плечо Айси. «Как обычно». Айси ничего не имела против праздного любопытства и показала приятелю только что полученные в пищеблоке контейнеры. «А угостишь?» Глаза Фрэнка целились в одно из двух зеленых яблок, деликатес для открытого космоса. «Конечно», — улыбнулась Айси. Полипластовым и оттого неострым ножом она ловко разрезала оба яблока на четвертинки, взяла себе одну, а контейнер с остальными поместила на середину стола. Делилась, искренне не понимая, что может быть вкусного в обработанной химии и генно-модифицированной кислятине. Синтезированная еда на станции тоже не блистала разнообразием и всячески порицалась военными. Но, вопреки всему, Айси любила белковое печенье и утреннее блюдо, напоминавшее желтоватое желе. Большинство сослуживцев считали его настоящей гадостью. «А это...» Майк, один из новеньких, уже угостился фруктом, то есть заглотил не жуя, и указал на второй контейнер, непрозрачный. Аппетит приходит во время еды. «А это для меня», — загадочно улыбнулась Айси. Особой тайны, впрочем, не было. Айси еще не успела заглянуть в контейнер, хотя в глубине души надеялась, что в ее пайке окажется не кусок птицы, а яйца. Вполне возможно, коренные рионцы действительно нуждались в подобных пищевых добавках, которые составляли основу их рациона на родной планете. Но Айси передергивала от воспоминания о склизкой массе и волокнистом мясе с прожилками жира. Есть яйца и мясо сырыми выше ее сил, даже если в этом и заключается научно доказанная польза для рионского здоровья. Пропадать казенному добру все равно не стоило, так что Айси пыталась привести содержимое контейнера в съедобную форму. И поэтому предпочитала мясо, яйца. С ними было проще. «Доброе утро, мисс Райт», — поздоровалась Айси, нацепив свое самое милое выражение лица. «Доброе утро, Айси Дора», — приветливо улыбнулась мисс Райт, и морщинки в уголках глаз расползлись по темной коже паутиной. «Что там у тебя?» «Вот», — Айси протянула ей контейнер, в котором на этот раз оказались яйца. «Можете помочь?» «Конечно». Мисс Райт была одной из немногих женщин на Альфе, но от обилия мужского внимания не страдала. Просто потому, что в прошлом году секретарь начальника станции отпраздновала 60-летие. Самая, пожалуй, неунывающая сотрудница. Айси не предпринимала особых усилий, чтобы ей понравиться, но безоглядно пользовалась ее добротой, потому и вручила мисс Райт последнюю дольку яблока. «У нас нет ресурсов, чтобы вести подобную деятельность, майор!» Громоподобный полковник Петерс редко по-настоящему проявлял эмоции, тем более по голосвязи, но в этот раз собеседник, похоже, вывел его из себя. Эсси отлично слышала голоса сквозь толстую дверь кабинета. «Полковник, вы же понимаете, что мы боремся с симптомами, а не с причиной болезни?» Вкрадчивым голосом продолжал неизвестный майор. «Тогда присылайте квалифицированных хирургов!» Рявкнул полковник и уже через пару секунд оказался в приёмной, не усидев на своем месте от негодования. «Блэр, ты ко мне?» «Никак нет, сэр». Вытянулась по стойке смирно Айси, стараясь не переиграть с лукавой невинности, чтобы не вызвать огонь в свой адрес. «Кофе, полковник?» — понимающе спросила мисс Райт. «Через полчаса», — рыкнул Петерс и скрылся в коридоре. Любил прогуливаться по станции и раздавать ценные указания вместе с взысканиями, когда был чем-то рассержен. «Сейчас, Айсидора». Губы мисс Райт растянулись в мягкой улыбке, а рука коснулась консоли продвинутого синтезатора, который мог сварить яйца за пару минут. Это было их секретом. Доктор не должен узнать, что Айси употребляет свои деликатесы не в первозданном виде. Какое-то время она пользовалась более нестандартным способом приготовить сырую пищу. Неисправный рециркулятор в душевой тренажерного зала нагревался так, что можно было легко сварить яйцо в кружке с водой. Но потом прибор починили, да и яйца от резкого перепада температур часто лопались. «О, Блэр, а я тебя в ангаре ищу!» Айси таки попалась капитану Джонсону, пока топталась в приёмной в ожидании своего лакомства. «Поставлю тебя старшей группой вместо Якобса, а то салаги в этот раз совсем кислые».